Шелли показал это письмо Байрону и спросил у него адрес Гопнеров, но Байрон просил предоставить ему посылку письма. «Гопнеры, — сказал он, — вырвали у меня обещание не говорить вам об этой истории. Открыто признаваясь им, что я не исполнил этого обещания, я должен соблюсти некоторые формы, поэтому я хочу сам отправить письмо. К тому же мои комментарии придадут ему больше веса». Шелли охотно согласился и передал письмо своему хозяину. Мэри никогда не получила ответа. Сноска. После смерти лорда Байрона письмо Мэри было найдено среди его бумаг. Он следовал самой верной методе, чтобы сохранить свое спокойствие. Конец сноски. Важный вопрос, о котором Байрон хотел поговорить с Шелли, был вопрос о дальнейшей судьбе Аллегры в случае, если он, Байрон, уедет из Равенны. Графиня Гвичоли желала отправиться в Швейцарию. Байрон, предпочитавший Тоскану, просил Шелли написать графине и изобразить ей жизнь во Флоренции и Пизе в таких приятных красках, чтобы она согласилась поехать туда. Шелли никогда не видел возлюбленной своего друга, но он так привык, что его втягивали в дела всех его знакомых, что без колебания написал просимое письмо. Письмо было такое убедительное, что согласие графини было взято штурмом. Внезапно было решено, что Байрон со своей подругой переедут в Пизу, чтобы быть вместе с супругами Шелли. И Аллегру Байрон согласен был взять с собою. Так как Лер там не было, то он не видел никаких препятствий. До отъезда из Равенны Шелли отправился повидать ребенка в монастыре Банья-Кавалло. Он нашел, что она выросла, но сделалась более хрупкой и побледнела. Ее прекрасные черные волосы локонами падали на ее плечи. Среди своих подруг она казалась существом более утонченной и благородной породы. Какая-то серьезная созерцательность прикрыла собою ее прежнюю живость. Сначала она робела, но потом, когда Шелли дал ей золотую цепочку, которую привез ей из Равенны, она стала общительнее. Она повела его в монастырский сад, бегала и скакала через веревочку так быстро, что он с трудом за ней поспевал. Она показала ему свою маленькую кровать, свой стул. Он спросил у нее, что сказать маме. «Пусть пришлет мне поцелуй и прекрасное платье». «А из чего платье должно быть сделано?» «Все из шелка и золота. А папе что сказать? Чтоб он пришел навестить меня и привел с собою мамочку». Послание это трудно было передать ее знатному родителю. Главной чертой в характере ребенка, как показалось Шелли, было тщеславие. Она была мало развита, но знала наизусть много молитв. Говорила о рае, мечтала о нем, знала целые страницы и святцев. Вот какое воспитание нравилось Байрону. Глава 14. Миранда. Предстоящий приезд знатного пилигрима внес в маленький пизанский кружок то приятное оживление, которое всегда возникает вокруг путешествующих царствующих особ. Мэри по поручению Шелли сняла самый лучший свободный дом в городе, дворец Ланфранко. С помощью своих друзей-вильямсов она принялась приводить это старое здание в такое состояние, которое было бы прилично для лорда Байрона.